Ебаная сука жизнь, ебаная сука жизнь, ебаная сука жизнь, ебаная сука жизнь, ебаная сука жизнь, ебаная сука жизнь, ебаная сука жизнь.